Глава восьмая. Настал час полуночных хищников, выбирающихся из потайных нор и гнезд, спрятанных на самых высоких ветках. Приглушив запахи леса, снег лишил их возможности полагаться на нюх, предложив взамен звуки. Чуткое ухо различало шорох грызунов, хозяйничавших на опушке. Хищники терпеливо выжидали, и как только добыча выбиралась из укрытия, впивались в нее острыми когтями. В лесу с жизнью расставались тихо, в неравной схватке. У каждого хищника, как и у него, была своя территория. Звери не изменяли своим тропам. Так он учился их узнавать. Шел по звериным следам, прислушивался к звукам, охотился то по соколиному, то по лисьему, хотя предпочитал ставить силки и по возможности отнимать жизнь, не причиняя страданий. Без явных на то причин предсмертные крики несчастных созданий вызывали в груди давящее ощущение, от которого становилось нехорошо. Он знал, как умерщвлять. Одно движение, и шея обмякала, дыхание прекращалось. Ночь была ясной, будто созданной для охоты. Тучи рассеялись, и снежный покров искрился при свете луны. Он расставил капканы утром, пока звери отдыхали в своих убежищах. Теперь предстояло собрать урожай трепетавших жертв. Он приближался к силкам против ветра, прокладывая в снегу глубокую борозду сильными ногами. Вот невдалеке уже замелькала тень добычи, большая, опрокинутая навзничь. Она молотила воздух длинными грациозными ногами в отчаянных попытках подняться. Но лишь еще сильнее запутывалась в силках. Животное фыркало от усилий, стараясь вырваться на свободу. Он осторожно подошел, чтобы не напугать оленя, положил руку на шею животному, чтобы успокоить перед тем, как затянуть петлю. И тут с досадой заметил, что в силках самка. На секунду он замешкался, раздумывая, как поступить. Зима предстоит долгая и суровая, он догадался об этом по внушительным запасам желудей в беличьих норах. С приходом холодов он каждый раз проверял норки белок и ежей в надежде выведать, чего ждет животный мир от грядущей зимы. Такой прогноз никогда не подводил, а значит, через 1-2 луны ему понадобится мясо, чтобы пережить холода. Он провел рукой по шелковистой серо-бурой шерсти. В широкой груди животного билось мощное сердце. Живот, покрытый легким пушком, был теплым, а в сосках скопилось молоко. Он огляделся вокруг и среди деревьев увидел олененка. Тот не сводил с него огромных влажных глаз. На узкой мордочке трепетали ноздри, жадно втягивая воздух в попытках распознать новый запах. Не хищник ли перед ним? Если олененок все еще с мамой, значит, это его первая зима. Вместо рожек под бархатистой шерсткой виднелись два бугорка. Летом они превратятся в рога, которые зимой отпадут, чтобы вырасти снова, и так раз за разом будут становиться все мощнее и величественнее. «Олененок уже подрос, выживет и один», — подумал он. Казалось, самка поняла его мысли и встретилась с ним взглядом. Тяжело дыша, она перестала сопротивляться. Он обхватил руками расслабленную шею. Оставалось лишь потуже затянуть петлю. Для этого нужна недюжинная сила, но ему ее не занимать. Однако вместо этого он расслабил веревку. Пинком помог растерянному животному, не ожидавшему спасения, подняться на ноги. Погладил по прямой и сильной спине, ощущая, как внутри оленихи клокочет первобытная сила. Крикнул и проводил взглядом олениху, метнувшуюся в лес к своему детенышу. Сам он остался сидеть на снегу с бешено колотящимся сердцем. Так случалось всякий раз, когда жизнь брала верх над его инстинктом охотника. Он нашел клочок сухой земли, усыпанный хвоей, и прислонился спиной к стволу. Желудок напомнил о себе звучным урчанием. Тогда он извлек из кармана два свертка в перепачканной бумаге Из первого достал 1-2 полоски сушеного мяса и положил в рот. Содержимое второго не тронул. Там хранилось нечто ценное.